«Я не буду жить в колонии», — повторила она. «Если я соглашусь, мне придется жить по правилам, которые устанавливаете вы. Никто не станет считаться с моим званием в силу возраста. У меня есть свои планы, которые идут вразрез с вашими интересами». «Эл, ты хорошо понимаешь обстоятельства? В одиночку тебе грозит только смерть. Ничего больше. Ты погибнешь». Миш приблизился и взял ее за плечи. «Я не могу этого допустить». Эл набрала полную грудь воздуха, отчего хватка Миша ослабла. Шумно выдохнула и улыбнулась. «У меня есть право выбора, так?» Она не смотрела на собеседника. Вопрос словно был не ему адресован. Миш собрался остановить ее силой, поэтому Эл хотела убедить его в ошибочности его намерения. «Принимая на себя командование экипажем, я дала слово оберегать и хранить этих людей. Я виновата перед ними, и я же виновата, что они угодили в плен. Я могла перестрелять всю банду Ди вместе с ним. Не пойму, что меня остановило. Ты предлагаешь мне сделку с совестью. Ваш доктор сумасшедший, это ясно как день. Завтра он захочет провести еще какие-нибудь опыты, о которых вы уже не узнаете, и в роли подопытных будут мои, живые люди. Я не допущу ничего подобного. Я найду Ди. Если они хотят войны, ну что ж, пусть будет война. Меня хорошо учили». «Ты будешь убивать?» – изумился Миш. Эл пожала плечами. Руки Миша отпустили ее, и она аккуратно отошла на безопасное расстояние, которое позволит ей уйти от нападения. Он пришел без оружия. Если он попробует напасть, то только в рукопашную. Именно такое намерение появилось у Миши, когда он услышал об убийстве. Он незаметно нажал вызов катера и ринулся на нее, нужно было выиграть пару минут времени. Он думал, победа будет за ним. Потом он притащит ее в колонию, а там ей обеспечат достойную охрану. Теперь Миш был согласен с Дунканом, который высказался насчет Эл не в самых лестных выражениях и предположил, что она добавит им головной боли к предстоящим трудностям. Он поймал пустоту. Один раз, другой, Эл скрылась за крылом бота и прокомментировала оттуда. «Миш, ты слишком крупный, а поэтому инертный. Ты меня не поймаешь». Она специально злила его. Миш снова бросился за ней. Эл мигом оказалась на крыле, потом на корпусе бота. Миш остался внизу. «Я не хочу ссориться. Выслушай меня». Эл смотрела вниз, предполагая, куда он двинется в следующий момент. Свист двигателей возвестил появление катера. Миш вздохнул облегченно. Теперь она в ловушке. Пешком ей никуда не сбежать. «Помощь вызвал?» – спросила Эл. «Прошу, выслушай меня». Миша решил, что она просит пощады, и отрицательно покачал головой. «Ты сейчас спустишься и полетишь со мной в колонию», — приказным тоном сообщил он. «С миром!» «Ну что ж тут все такие несговорчивые?» «Чуть что, сразу в драку!» Эл сплеснула руками при этих словах, а потом прошлась по крыше бота. «Пойми ты, не могу я бросить своих друзей. Я капитан. Я согласна на сотрудничество. Поговори с умными людьми в колонии. Решите, как лучше поступить. Я подожду». «Эл, если ты не спустишься, мне придется тебя парализовать», — предупредил Миш. Эл спрыгнула с двухметровой высоты, удивительно легко. Она встала рядом с ним. «Я не полечу в колонию», — заявила она. Терпение Миша лопнуло, он схватил девушку, намереваясь силой затащить ее в катер. «Ну что ж ты такой упрямый!» — воскликнула она. Эл выскользнула у него из рук, как учили, и сбила противника с ног. Голова Миша должна была угодить прямо в лужицу с серебром. Эл схватила его за куртку, чтобы удержать голову. Миш вцепился в нее снова. Началась возня. Миш сильно держал ее за руки и оторвал приличный кусок куртки. Из дыры показался хороший костюм разведчика, который Миш раньше видел только на земле. Он понял, что излучение Эл не остановит, и костюм прибавлял ей силы. Значит, их шансы равны. Миш разозлился еще больше, и теперь он намеревался оглушить или придушить ее немного, чтобы остановить сопротивление. Эл отбила несколько ударов, поняла, что положение изменилось. «Ого, ты, я вижу, серьезно решил меня взять в плен. Ну нет, ошибки не будет». Засвистели двигатели еще одного катера. Эл увернулась от целой серии ударов, которыми разъяренный разведчик решил ее наградить. Миш словно был не в себе. Его богатырское спокойствие куда-то улетучилось. «Огонь!» – скомандовала она. сработал бортовой излучатель бота. В Миша был пущен минимальный разряд, которым можно было отрезвить противника и отогнать в сторону. «Умница, счастливчик!» – похвалила она. «Надо было бы заложить в тебя собачью команду ФАС. Как бы ты ее выполнил?» «Команды ФАС нет в списке», – услышала она голос по связи. «Повезло нашему гостю», – усмехнулась Сел. Ей осталось заполучить катер Миши и скрыться. Эл стала жаль его. Он лежал на земле и стонал. Эл запрыгнула в кабину и взлетела. Второй катер не бросился за ней в погоню. Он остановился в нескольких шагах от Миши. Что было потом, Эл смотреть не стала. Миша увидел, как из кабины выпрыгивает Дункан. Он был без напарника. Дункан склонился над ним, перевернул его на спину. Темное лицо друга стало хмурым. «Вижу, разговор не вышел», – заключил он. «Вот зараза! Сильно задело». Миш в ответ грозно прорычал и схватил его действующей рукой за горло с такой силой, словно намеревался придушить. Дункан рывком ловко перевернул товарища на живот, прижал к земле и вколол ему порцию успокоительного. «Все ясно, дружище, озверел немного», — сказал он, когда его дело было сделано. Он смотрел, как Миш приходит в себя. Сначала тело перестало сопротивляться, потом Миш стал ровно дышать. Паралич прошел, и Дункан рискнул перевернуть его снова на спину. Глаза Миша приобрели прежний вид. Он смог говорить. «Она не виновата. Это у меня, это я». «Я», — повторил он несколько раз. «Да я вижу», — ответил Дункан. «Ты что, забыл, что она вооружена? Ну, как только она не убила тебя». «Она не собиралась меня убивать. Это бот пустил в меня разряд. Она оружие не доставала. Дала команду в последний момент, когда я уже переусердствовал. Я потерял над собой контроль. Кажется, напугал ее. Я все испортил». «Когда ты последний раз принимал лекарства?» «Дня два назад. Ты работаешь в постоянном напряжении, Миш. Нужно следить за собой и глотать лекарства чаще. Ты ей рассказал про легенду?» «Нет, я не решился». Миш опустил голову, замер ненадолго. «Я уверен, что это она. Странно, правда? Я думал, что это будет кто угодно. Ну, какая-то девчонка, да еще прямо до смерти. Какой... Я такое себе не представлял». «Ну, что на тебя нашло? Ну, зачем ты бросился на нее?» «Забыл, с кем дело имеешь? Это же космофлот», — ворчал Дункан. «Их там не на такое натаскивают». «Я пробовал ее уговорить, чтобы она полетела в колонию. Это упростило бы нам задачу. Она прямо настаивала на том, чтобы действовать в одиночку. Я, кажется, разозлился, а потом бросился на нее с кулаками». Закончил фразу Дункан, помог Мишу встать. «Надо было поговорить с ней о главном. Затем ты и сюда и летел. Ты что, забыл?» «Она сказала, что видела Роланда живым и говорила с ним. Я подумал, а если кто-то действует с ведома Ди? Она не должна знать легенду. Но я успел ей рассказать о том, что происходило в колонии последние годы. Она знает про гибель экипажей. И она решила объявить Ди войну. Я хотел ее остановить, но сорвался. Где же ее теперь искать? Катер надо вернуть», – забеспокоился Дункан. Не успел Дункан закончить фразу, как свист двигателей возвестил приближение еще одного катера. «Это еще кто?» – насторожился он. «Это моя машина», – по звуку ответил Миш. «Она вернула ее». «Грамотное вестие». Катер сел напротив машины Дункана, и из кабины вышла Эл, а потом появился Индра. Миш и Дункан подались вперед. «Это я ее вернул», – начал разговор Индра. «Не нападайте на нее больше, это ее вы ждали». Эл пристально посмотрела на обоих мужчин. «У меня был приступ, извините, капитан. Это влияние планеты», — стал оправдываться Миш. «Дункан уже сделал мне успокоительную инъекцию». «Все нормально. Извини, капитан». «Я знаю», — кивнула Эл. «Индра сказал, я не сержусь. Не меня благодарите, его». Эл недоверчиво посмотрел на юношу. Индра появился на радаре катера неожиданно. Он жестикулировал, подавал ей знаки и явно знал, кто управляет. Эл подобрала его. Предложение вернуться вызвало у Эл удивление. Индра ни разу не упомянул отца. Эл поверила ему. Все четверо молчали, посматривали друг на друга, словно видели в первый раз. «Нам нужно улететь в другое место и поговорить. «Говорить будем долго», – наконец высказался Индра. Ему надоело ждать, пока взрослые соберутся с мыслями, и он, кажется, был единственный из всей четверки, кто представлял, что делать дальше. «Я сообщу в колонию, что мы задерживаемся», – отозвался Дункан. «Эл, лети, куда Индра укажет, ну а мы за вами». «Только чур не записывать маршрут», – строго предупредил Индра. Дункан кивнул в знак согласия. Эл облегченно выдохнула. Дело, кажется, начинало сдвигаться с мертвой точки. Теперь тайны начнут раскрываться постепенно, и она, наконец, сможет понять до конца смысл последних событий.